Слегка сконфуженная, Джерт мягко поставила Синтию на ноги. «Со мной все в порядке, Анна», — сказала Синтия, сделала 4 зигзагообразных шага по мату, споткнулась, села и захихикала. «Я вижу, что в порядке», — сухо заметила Анна. «Я кинула Джерт», — сказала та. «Ты бы только видела! По-моему, это был самый высокий класс в моей жизни, честное слово». «Не сомневаюсь в этом, но Джерт подтвердит тебе, что она сама тебя кинула», — сказала Анна. «Ты просто немножко ей помогла». «Наверное», — кивнула Синтия. Она осторожно поднялась на ноги, но тут же рухнула обратно на задницу, ту крошечную кругляшку, что представляла собой эта часть ее тела, и снова захихикала. «О, Господи! Словно кто-то поставил всю комнату на проигрыватель, как пластинку!» Анна пересекла комнату и подошла к тому месту, где сидели Рози и Пам. «Что у тебя такое?» — спросила она Рози, показывая на пакет. «Картина. Я купила ее сегодня днем. Она для моего нового дома, когда он у меня будет. Моей комнаты», — поправилась она, а потом немного испуганно добавила. «Как она тебе?» «Не знаю. Давай подвинем ее поближе к свету». Анна ухватила картину за раму, перенесла на другой конец комнаты и поставила на стол для пинг-понга. Пятеро женщин образовали возле стола полукруг. Хотя нет, оглянувшись, Рози увидела, что теперь их стало 7. Робин Сан-Джеймс и Консуэла Делгадо спустились по лестнице и присоединились к ним, встали за Синтией и выглядывали из-за ее узких птичьих плечиков. Рози ждала, что кто-нибудь нарушит молчание. А когда никто не решился, и тишина стала слегка гнетущей, она начала нервничать. «Ну?» — наконец не выдержала она. «Как по-вашему? Скажите же что-нибудь». «Это странная картина», — сказала Анна. «Ага», — согласно кивнула Синтия. «Дичь какая-то. Хотя я, кажется, видела одну такую раньше». Анна пристально смотрела на Рози. «Почему ты купила ее, Рози?» Рози пожала плечами, ощутив еще большую тревогу. «По правде говоря, не знаю, сумею ли я объяснить. Она словно позвала меня». Анна удивила ее и успокоила, улыбнувшись и кивнув. «Да, не только живопись, но все искусство на самом деле в этом и заключается. То же самое с книгами, скульптурами, музыкой. Какое-то произведение искусства зовет нас, вот и все. Словно те, кто создал их, разговаривают у нас в голове. Но что касается этого изображения, оно кажется тебе красивым, Рози?» Рози взглянула на картину и попыталась увидеть ее такой, какой-то была в «Займе и залоге», когда картина заговорила с ней на своем немом языке с такой силой, что заставила застыть, как в столбнике, и вытеснила из ума все остальные мысли. Она посмотрела на светловолосую женщину в розово-пурпурной розмарин-тоге или хитоне, так назвал ее одежду мистер Лиферц, стоящую в высокой траве на вершине холма. Снова отметила косу, свисавшую посередине ее спины, и золотой обруч повыше правого локтя. Потом она скользнула взглядом по разрушенному храму и упавшей, бог, статую подножия холма, на что смотрела и женщина в тоге. «Откуда ты знаешь, что она смотрит именно на это? Откуда ты можешь знать? Ты же не видишь ее лица!» «Это, конечно, верно, но...» «На что еще там было смотреть?» «Нет», — сказала Рози, — «я купила ее не потому, что она показалась мне красивой. Я купила ее, потому что она произвела на меня сильное впечатление. То, что она заставила меня остановиться на полпути, как вкопанную, было удивительно. По-вашему, чтобы быть хорошей, картина обязательно должна быть красивой?» «Нет», — качнула головой Консуэла. «Вспомните Джексона Поллока. Его вещи полны не красоты, а энергии. Или Диана Арбус. Как насчет нее?» «А кто это?» — спросила Синтия. «Фотограф. Стала знаменитой, снимая разных там женщин с бородой и курящих карликов». «О!» — Синтия задумалась, и неожиданно ее лицо осветилось воспоминанием. «Я видела такой фотоснимок одежды, когда разносила коктейль на одном приеме. Это было в художественной галерее, на выставке Эпплторпа. Роберта Эпплторпа. И знаете, что было на этой картине? Один парень заглатывал конец другого. Серьезно! И это все не понарошку, как в каком-нибудь рисованном журнальчике. Я хочу сказать, тот парень увлекался фотографией. Он где-то работал и снимал в свободное время. Вы не поверите, сколько может заработать парень старой ручкой от щетки в своем... Мэплторп. Сухо бросила Анна. «М? Не Эпплторп, а Мэплторп». «А, да, кажется, так его зовут». «Звали». «Вот как?» – спросила Синтия. «А что с ним стряслось?» «Спит». Анна все еще смотрела на картину Рози и отвечала рассеянно. «Кое-где эта болезнь известна, как зараза от ручки щетки». «Ты говорила, что видела картину вроде той, что у Рози, раньше», – буркнула Джерт. «Где это было, малявка? В той же галерее?» «Нет». Болтая про Мэплторпа, Синтия лишь притворялась заинтересованной. Теперь щечки ее порозовели, и уголки рта раздвинулись в слабой улыбке. «Знаете, она была совсем не такая, но...» «Давай, говори», — подстегнула ее Рози. «Ну, мой отец был методистским министрантом там, в Бейкерсфилде», — сказала Синтия. «Мы жили в доме священника, и в маленьком зале для собраний внизу висели такие старые картины. На некоторых были президенты, на других цветы, а еще собаки. Но эти все не в счет. Их вешали просто так, чтобы стены не выглядели голыми». Рози кивнула, вспомнив картины, стоявшие рядом с ее картиной на пыльных полках комиссионного магазина. Гондолы в Венеции, фрукты в вазе, собаки и лисы. Их вешали просто, чтобы стены не выглядели такими пустыми, как рты без языков. «Но там была одна. Она называлась...» Синтия сморщилась, пытаясь вспомнить. «По-моему, она называлась «Де Сото смотрит на запад». На картине был изображен этот путешественник в жестяных портках и шляпе, смахивающей на кастрюлю. Он стоял на вершине утеса, а вокруг все эти индейцы». И он глазел через мили и мили лесов на большую-пребольшую реку. Миссисипи, наверное. Но, понимаете, дело в том...» Она неуверенно взглянула на подруг. Щеки у нее порозовели еще больше, а улыбка пропала. Пухлая белая повязка на ее ухе казалась очень к месту, вроде какого-то странного украшения, которое ей прикрепили к одной стороне головы. Рози вдруг удивилась, уже в который раз с тех пор, как пришла в ДИС. Почему кругом столько недобрых мужчин? Что в них за дефект? Может, когда их делали, забыли что-то злокачественное вынуть или сдуру встроили в них что-то, как бракованную микросхему в компьютер? «Продолжай, Синтия», — сказала Анна. «Мы не будем смеяться. Ведь правда не будем?» Женщины согласно закивали головами. Синтия убрала руки за спину, как маленькая девочка, вызванная отвечать перед всем классом. «Ну, — заговорила она тихо и неуверенно, — было похоже, что река как будто течет. Вот эта штуковина меня и поразила. Картина висела в комнате, где по четвергам вечерами мой отец вел библейские занятия, а я заходила туда и порой просиживала перед картиной битый час, а то и больше. Глядела на нее, словно в телевизор. Я смотрела, как река течет, или... ждала, что вот сейчас она потечет. Сейчас я уже не могу вспомнить точно, ведь мне тогда было всего 9 или 10. Но я помню точно, что я думала. Если она течет, то рано или поздно проплывет пароход, плот или лодка, и тогда я наверняка узнаю, что это река. Но вот однажды я вхожу, а картина исчезла. Тю-тю. Я думаю, моя мать как-то заглянула туда, увидела, что я молча сижу перед ней, ну, понимаете, и... Она забеспокоилась, как бы ты ни свихнулась, и убрала ее, — подсказала Робин. «Да, наверное, выкинула ее», — кивнула Синтия. «Я тогда была ребенком, но твоя картина напомнила мне это, Рози». Пам уставилась на картину. «Ага», — сказала она, — «так оно и есть. Я прямо вижу, как эта женщина дышит». Они рассмеялись, и Рози смеялась вместе с ними. «Нет, я не о том», — сказала Синтия. «Она выглядит немножко старомодной, понимаете? Как картинка в классной комнате и бледная. Кроме тучи ее платья, все цвета тусклые. На той моей картине с Десота тоже все было тусклое, кроме реки. Река была такая яркая, прямо серебряная. Она явно выделялась на общем фоне. Джерд повернулась к Розе. «Расскажи нам о своей работе. Я слышала, как ты говорила, что нашла работу». «Расскажи нам все», — добавила Пам. «Да», — кивнула Анна. «Расскажи нам все, а потом я попрошу тебя заглянуть на пару минут в мой кабинет». «Это не то ли, чего я ждала?» Она улыбнулась. «По правде говоря, думаю, да».